Но и самый опытный психолог не знает, как лечить эту болезнь. А это, без сомнения, тяжелая болезнь. Можно даже сказать, эпидемия века. Но психолог не знает, как лечить эту болезнь. Не потому, что болезнь неизлечима, а просто потому, что даже сами заболевшие не классифицируют ее как болезнь и уж точно никогда не обращаются за помощью. А поскольку за решение проблемы никто не платит, то и решать ее нет смысла. В палату вошла высокая красивая женщина в белом халате. Анна Даниловна, лечащий врач Оксаны, кандидат медицинских наук. Она села на табуретку рядом с кроватью и грустно посмотрела на свою подопечную. «Ну что, Оксана Васильевна, открываем новый сезон?» «А что, Анна Даниловна, у вас есть какие-то другие предложения?» «Все мои предложения вы принимаете в штыки, а я, между прочим, ответственна за вашу жизнь. Я выписала вам преднизолон. Я не буду его принимать. Я от него тупею и толстею». «От него все тупеют и толстеют, но, по крайней мере, живут. Я не буду». «Жить? А что, все так плохо? Хуже уже некуда. Пора оформлять инвалидность. У вас аллергия практически на все, на что только может быть. Каждый раз все труднее заставить вас дышать. Дозы лекарств уже просто максимальные, а весна еще даже не началась». Оксана обреченно посмотрела в окно. Еще пара дней, и березы зацветут. При одном только воспоминании о набухших почках и распустившихся сережках дышать стало труднее. «Вам просто необходимо уехать», — продолжала Анна Даниловна. «Есть путевка в один чудо-санаторий для астматиков в соляных пещерах. Только там возможно создать изоляцию от всех видов аллергенов. Правда, там нет практически никаких развлечений. Занимаются только лечением. А в свободное время больные развлекают себя сами. Я считаю, что для вас сейчас это единственный выход. Хотя бы на время цветения. А еще лучше на все лето. Идеальный вариант на 2-3 года. 2 недели. Больше я просто не могу себе позволить. Скажите, Оксана Васильевна, а если вы умрете, кто будет продолжать ваш бизнес?» Этот вопрос часто вставал перед Оксаной, но она старалась его не замечать. Гнала из своей головы, как назойливую жирную муху. Но сейчас проигнорировать его невозможно. Он все-таки сформулировался. Оксана задумалась. Наследников у нее нет. Мама, конечно же, не потянет. Но работающая система не может в одночасье заглохнуть. Значит, кто-то просто возглавит ее компанию и будет продолжать работать. Но кто? Соня? Возможно. Она в курсе всех дел. А кто владеет информацией, тот владеет всем. Лёха, он тоже может. Он знает, пожалуй, даже больше, чем Соня. Он водит Оксану по всем делам. А Оксана имеет привычку размышлять вслух. Лёху она считает почти пустым местом. Поэтому не стесняется при нем проговаривать свои планы и подводить итоги. Он знает не только состояние дел, но и характеры всех ее партнеров и клиентов, их слабые и сильные стороны. «Не знаю», – задумчиво ответила Оксана. «А почему вы спрашиваете? Неужели я действительно могу умереть? Как-то никогда об этом всерьез не думала. Надеяться надо на лучшее. Но пусть вас, ваш возможный наследник начинает потихоньку учиться управлять. Обидно будет, если предприятие, которое создал ваш отец, да и вы вложили в него всю свою душу, будет просто разграблено. Оксана откинулась на подушку. Я подумаю. У вас осталось очень мало времени, чтобы подумать, сказала Анна Даниловна и вышла из палаты. Деревня деда. Александр добрался до деревни деда без особых проблем. Надо же, думал он, проезжая огромные поля на маленьком автобусе. В городе все изменилось до неузнаваемости. Просто другая страна. А здесь, в глуши, все так же. В деревню попасть можно было только одним путем. Через реку, по навесному пешеходному мостику. Поэтому по деревне машины не ездили. Перед мостом была стоянка, на которой автомобили ожидали дачников. «Прошлый век», — восхитился Александр, увидав такое скопление доисторических моделей. «Копейка», «412», «Круглая Волга», ну и несколько четверок и двоек. Когда-то деревня была очень даже богатой, но роскошь обветшала и состарилась. Хотя нет, вот почти новый джип. Пройдясь по деревне, Александр заметил и здесь серьезные изменения. Вот этот зияющий пустыми окнами двухэтажный дом раньше был сельской администрацией. Сейчас на нем висела табличка «Частная собственность, сруб не разбирать». Вон там была колхозная ферма. На ее месте сейчас стоит огромный трехэтажный особняк. Даже, можно сказать, терем, обнесенный добротным и красивым заборчиком. Наверное, принадлежит владельцу джипа. Да, деревня тоже изменилась. Возможно, он бы и не нашел участок деда, если бы не знал, что находится тот на самой окраине возле мелкой речушки, которая впадает в большую реку. С замиранием сердца он подошел к этому месту. На душе похолодело. Огромного дедового дома с сеновалом на участке не было. На его месте зияла яма, бывшая когда-то погребом. Рядом с ямой стояла маленькая свежесрубленная банька, на которой висел новенький замочек. На огороде уже были подготовлены несколько грядок. Участок деда явно уже занят какими-то дачниками. Александр присел на порожек баньки и почувствовал, как к горлу подкатили слезы. И куда же ему теперь идти? Нет, ему и в голову не пришло, что он сделал глупость. Расторгнуть договор аренды квартиры можно минимум через 3 месяца. Лето можно прожить просто в лесу, собирая съедобные травы. Придется напрячь память и вспомнить, чему его обучал дедушка. Дедушка. Надо же, вспомнилось это слово. Александр звал деда дедушкой лет до 6, а тот его Саней или Саньком. А потом Саня повзрослел. И дед стал звать его Александром, а тот его, соответственно, дедом. Значит, травам и прочим премудростям своего ремесла дед обучал внука лет до 6. А потом Саньке стало это уже неинтересно. Появился велосипед, магнитофон, рыбалка, друзья, девочки-соседки. И Александр целыми днями и ночами пропадал где-то в бездне летней деревенской жизни. И деда видел только за завтраком и ужином. С ностальгической болью в сердце Александр оглядывал знакомый дворик. Огромная яблоня уже наливала почки. В конце участка зеленел молодыми листочками вишневый сад. Александр вспомнил, как они с дедом собирали первый урожай с маленьких вишенок. Среди деревьев стояли дедовы старые колоды. Пчелы жужжали, собирая пыльцу с ольхи. которая уже цвела по берегам речки. «Это кто это тут к нам пришел?» — услышал он грозный женский голос и вынырнул из детских воспоминаний. Перед ним стояла красивая полная женщина с добрым знакомым лицом. Где он ее видел? «Да я вот тут решил к деду на могилу сходить, но и на его участок заглянул, детство вспомнил. А это значит, ваш теперь участок?» Женщина заинтересованно заглянула в лицо Александру и всплеснула руками. «Санька, да неужто это ты? Вот уж не ждали!» Санька захлопал глазами, как в детстве. «А вы кто? Я что-то вас не помню». «Ха-ха-ха!» — залилась звонким смехом женщина. «Вот бы я удивилась, если бы ты меня узнал!» «Ха-ха-ха!» Женщина запрыгала от радости. Александр не помнил, чтобы кто-то так сильно радовался ему за последние несколько лет. Да и такое прыганье в исполнении толстой тетеньки не часто увидишь. Он невольно начал улыбаться и слегка подхихикивать. Но глаза его усиливали излучение вопроса. Память перебирала всех знакомых соседок. Нет, он ее не помнил. Внешне, но смех, смех. Рая. У Александра в забу дыхание сперло. Рая. Он даже испугался, что сейчас потеряет дар речи. Как это бывало с ним в детстве, стоило ему встретить на улице красавицу Раису. Она гостила у родителей в деревне всего один месяц за лето, август. В остальное время у нее были экзамены и практика. Она называлась красивым и таинственным словом «студентка», когда Сашке было лет 10-13. «Рая, вспомнил, ну надо же!» «Рая, твой смех почти не изменился», — сделал Александр неуклюжий комплимент. И Рая снова залилась смехом. «А сама я, а? Какова?» И она начала ходить и кружиться перед ним, как модель на подиуме. Саня с трудом сдерживал улыбку. Он не знал, что надо говорить в тех случаях, когда годы явно не украсили женщину. «А сама ты стала еще прекраснее», и он расхохотался. Он уже давно так не хохотал. Из глаз хлынули слезы, ожидавшие своей очереди возле горла. Рая уселась рядом с ним на крылечко. «Ну хорош ржать-то», — оттопырив губу, сказала она. «На себя посмотри. Тоже не красавец». «Почему это я не красавец?» — удивился Александр, утирая слезы. «По-моему, очень даже». «Не, в детстве лучше был. Черный от загара, волосы выгоревшие, коленки ободранные, оводами искусанные. Как выйдешь утром, так вся улица оживала. А сейчас? Ты давно себя в зеркале-то видел? Ты же зеленый весь. Печень, что ли, больна?» «Ого! А что, прямо вот так сразу видно? А что в этом удивительного?» «Не знаю. В поликлинике, чтобы диагноз поставить, на такую сумму анализов выписали, что...» И Александр махнул рукой, не желая вспоминать. «Ну ты нашел, где лечиться», — поддержала тему Рая. «Кабы я лечилась в поликлинике, так давно бы уже дети мои сиротами остались. Да слава Богу, надоумили люди добрые. Вот и дедушка твой покойный, царство ему небесное, Ефиму Андреевичу. Уж ведь совсем старенький был, а и то помог мне, кляче дохлой, к жизни вернуться. Я ж ведь уже к себе на третий этаж без лифта подняться не могла. Два шага шагну и сяду, отдыхаю. Это в 30-то лет. В поликлинике у меня вот такая книжка была со списком неизлечимых болезней. Да где ты их набрать-то успела? А, Рая махнула рукой, зачем вспоминать-то где? Я тебе лучше расскажу, как я от них избавилась. Рая приехала в деревню к старенькой матери, как обычно, в августе. Из порога начала оправдываться, что редко ездит. Здоровье совсем подкосилось. Ходит на процедуры разные, готовится к операции. Камни в почках обнаружили. Мать выслушала дочь, покачала головой и сказала: «А давай Ефиму тебя покажем, может, посоветует чего». «Ой, мама, да что мне уже можно посоветовать-то?» – возмутилась Рая. Но к старику-соседу все-таки заглянула попроведать. Дед Ефим грелся на солнышке возле дома. Раю он не узнал. Глаза уже были почти слепые, да и память все время путалась. «Здравствуйте, дед Ефим!» – привычно поздоровалась Рая и присела рядом с ним на скамеечку. «Как здоровье ваше?» «Спасибо, внученька, здоровье хорошее». Рая от такого ответа даже опешила. «Ничего себе, старику почти 100 лет, а у него здоровье, видите ли, хорошее. Глаза не видит, ходит уже еле-еле, а не жалуется». После такого ответа заводить шарманку о своих болячках было как-то неудобно. Но другой темы для разговора Рая сходу не нашла. Когда сидеть молча стало уже не вмоготу, Рая задала новый вопрос. «Может, помочь вам чем-то надо?» Дед на секунду задумался и сказал: «Ну, коли хочешь помочь, то натаскай в баню воды. Баню хочу истопить». От такого ответа Рая обалдела еще больше. Она рассчитывала на скромное «Спасибо, внученька». После чего можно было бы с чистой совестью сказать: «Ну тогда до свидания» и спокойно уйти. Но отступать уже было неудобно. «Вот ведь дура, и кто меня дернул за язык?» — проклинала она себя, надевая коромысло. Притащив 2 ведра воды, Рая схватилась за сердце. Этот факт каким-то образом оказался замеченным слепым знахарем. Он медленно встал, подошел к сидящей на пороге бани Раисе, 2 пальцами пощупал пульс на шее и сказал: «Да ты ж совсем больная. Какая уж от тебя помощь? Тебе самой помощь нужна». После этого он сам притащил еще 2 ведра воды. Потом затопил баню и присел рядом со все еще не отдышавшейся Раей. «Сейчас я тебе в баньке выпарю, да и расскажу, как дальше лечиться». «Да что вы, мне нельзя греться», — возразила Рая. «Нельзя, но в моей бане под моим присмотром можно». «Да ты не бойся, я слепой, тебя не сглажу». Рая решила, что дед Ефим баню натопит совсем немного, поэтому согласилась. Баня действительно оказалась холодной. Рая залезла на полку, и дед начал хлестать ее веником. При этом он что-то тихонько приговаривал. Ритм ударов был размеренный, медленный, слабое тепло разливалось, обволакивая тело. И Рая, кажется, слегка задремала. Проснулась она, когда ритм ударов вениками уже напоминал ритм шаманского бубна и продолжал нарастать. Дед продолжал что-то говорить, причем голос его звучал громко, заполняя собою все пространство парилки. Рая открыла глаза. Вот это было зрелище. Старик в одних трусах пританцовывал, закрыв глаза, под свой собственный речитатив, напоминая современного рэпера, на вытянутых руках держа 2 огромных веника, как барабанные палочки, и используя Раю как барабан. Баня нагрелась до максимальной температуры. Кожа ощущала волну только что отошедшего от каменки пара. Рая хотела было закричать, что ей строго-настрого запрещено греться в бане, но она не рискнула прервать старика в его экстатическом танце. «Пусть будет, что будет», — решила она и отдалась на волю деревенского знахаря, перестав сопротивляться ритму и звукам. Сколько это продолжалось, она не помнит. Но закончилось все опять медленными, спокойными ударами в уже остывшей парилке. Когда Рая вышла из бани, ей показалось, что все краски мира стали более яркими и насыщенными, все звуки более четкими. Она вновь ощутила запахи и вкусы, как в детстве. И спала она в ту ночь, как младенец. Утром, пошевелив прояснившимися мозгами, она поняла, что процедура явно пошла ей на пользу, и сразу же кинулась к деду Ефиму. Дед Ефим уже ждал ее с чаем из каких-то трав. Он велел ей натаскать воды для следующей вечерней бани. На этот раз три ведра Рая притащила, даже не запыхавшись. Это было просто чудо. Скажи ей кто, не поверила бы. Весь отпуск Рая постигала науку банного мастерства деда Ефима на собственной шкуре. Оказывается, та температура, которая в первый день показалась ей невыносимой, через неделю стала начальной температурой бани и ощущалась, как едва тепленькая. «Пока ты больная, — говорил дед Ефим, — входить надо в холодную баню, и выходить надо из холодной бани. А вот нагревать и остужать ее надо постепенно. А вот когда станешь здоровой, тогда не грех и резкими перепадами душу потешить». Еще дед Ефим показывал ей травы, из которых надо делать веники. «Ну вот что у нас народ, окромя березы, никаких банных трав не ведает», — возмущался он. «Береза, конечно, дерево целительное. Да ведь любая болячка жить хочет. И к одному и тому же лекарству быстро приспосабливается. Менять надо венички-то. А березкой, опять же, будешь париться, когда вылечишься. А сейчас я тебе прописываю пихту, крапивку, сныть, опять же, незаслуженно забытую». На просьбу Раи дать ей слова того наговора, который он в бане читает, дед задумался и почесал затылок. «Так нет никакого наговора. Просто болтаю, что в голову придет». Рая поняла, что главный свой секрет дед открывать не хочет, и не стала к нему приставать больше. На работу Рая вышла как новенькая. На операцию не пошла. В больницу ходить тоже перестала. Каждый выходной торопилась к матери в деревню. Так и затянула ее дачная жизнь. Когда дед Ефим умер, хоронить его собралась не только вся деревня, но и все окрестные. Говорят, даже из райцентра приезжал какой-то начальник. И только внука родного не было на этих похоронах. С тоской произнес Александр. «Ай, не терзай себя!» — махнула рукой Рая. «Все же понимали, что как ты оттуда из армии приедешь? Не близкий свет». «А почему он умер?» — спросил Александр. «Ты ж говоришь, что абсолютно здоровый был». «Да кто же его знает?» — пожала плечами Рая. Накануне он обошел всю деревню, как будто прощался. Подойдет, поздоровается, поговорит, совет какой-нибудь даст. Потом говорит: «Ну что ж, люди добрые, счастливо вам оставаться, а мне пора». И к следующему в гости идет. А на следующий день гляжу, нет его на скамеечке. Зашла в дом, а он лежит. И все. Они помолчали. И Рая начала отвечать на основной вопрос, который был у Александра. «А участок деда Ефима я на свою старшую дочь оформила, чтобы какому-нибудь чужому дачнику не достался. Жалко же и пчел, и такой сад в чужие руки отдавать. Так что если ты когда-нибудь захочешь стать дачником, то мы его мигом на тебя переоформим. Ты не сомневайся. А что с домом случилось? Да вот дом пришлось на дрова разобрать. После смерти хозяина он, на удивление, быстро начал гнить. Решили раскатать его. Жить-то в нем уже опасно было, а места много занимал. Вот мы его и разобрали всей деревней, да в печах сожгли. Пусть идет следом за хозяином. А кирпичи от печи тоже по дачам растащили. Ну и слава богу, мне работы меньше, улыбнулся Александр. А ты что, и впрямь решил дедов участок под дачу оформить? Да нет. Рая, я сюда жить приехал. Немой вопрос повис в воздухе. Не могу я жить в городе больше. Не могу. Ненавижу я их всех. Сдал квартиру и решил сюда перебраться. А здесь-то ты что делать будешь? Ну ладно, летом это понятно. А зимой как? Не знаю пока. Что-нибудь буду придумывать. Но в город возвращаться не собираюсь. По крайней мере, пока не научусь любить врагов своих. Что, с какой-нибудь мафией проблемы? Шепотом полюбопытствовала Рая. Александр рассмеялся. Ой, Рая, если бы с мафией или с какими-нибудь моджахедами, то это не была бы проблема. Там все понятно. Бей, стреляй, удирай. У меня с обычными нормальными людьми проблемы. Понимаешь? Нет, не понимаю. Ну и не дай бог тебе это понять. Александр огляделся. А ты правда мне этот участок отдашь? Да, конечно. Для тебя и держали его. Вот баню взамен старой поставили. Только она пока функцию летнего домика выполняет. Если вправду решишь зимовать, то надо будет печку сложить. И сколько я тебе за нее должен? Да ты что? Рая опять замахала руками. Ничего не должен. Мы же каждый год вашу вишню на рынок отвозим. Килограммов по 100. А еще яблоки. Да еще мед. А работы только собрать. Так что еще кабы не я тебе должна осталась. Александр почувствовал, как счастье разливается по жилам. Ну надо же, вот так вот внезапно вдруг оказывается, что ты обладатель целого состояния. Как-то он и думать не думал, что такое наследство ему дед оставил.